словах, искусственных фраз, как часто в глазах слезы. Судьба нам дала единственный шанс, но выбрала ты грезы. Судьба нам дала единственный шанс, но выбрала ты грезы. Мне незачем лгать, видишь. А там за окном идет листопад, за что ты его ненавидишь? За что ты его чудак придумал любовь и сделал все так, что ей верят. Какой ты чудак придумал любовь и сделал все так, что ей верят.